Часть 9. «В тебя попали?» — спросила я регента, как только мы вчетвером ринулись по переулку. Ответа не было, поэтому я попыталась спросить еще раз, более настойчиво. «Регент, послушай, ты не ранен?» Он мотнул головой, сжимая плечо одной руки ладонью другой. Движение далось ему с трудом. «Это не пуля. Я использовал силу слишком часто и получил отдачу. Левую руку свело судорогой, я не могу двигать ею. Не беспокойся об этом». «Отдача?» – переспросила я. «Не волнуйся об этом!» Его рычащий ответ очень сильно удивил меня, потому что Алик всегда был таким спокойным и иногда даже слишком похуистичным. Будто чтобы загладить вину за свою агрессивность, он пробормотал извинения. «Блядь, прости. Это больно, но я справлюсь. Вы, ребята, лучше сосредоточьтесь на том, как нам выбраться из этого дерьма. Сплетница!» Я все еще держал ее за руку, поэтому сжал ее, чтобы уж точно привлечь внимание. «Самое время тебе вступить в игру. Тем более, что ты завела ситуацию настолько далеко, что позволила нам попасть в такой пиздец!» — прорычал мрак. «Хорошо». Сплетница фыркнула от напряженного бега и от раздражения отпустила мою руку и убрала волосы с лица назад, за уши. «Прежде всего, она лжет. «О чем? – спросила я. «Она не новый лидер АПП». «Что? А кто тогда?» «Ваши предположения будут не хуже моих». Бакуда не возлагает на себя ответственность, она просто наслаждается своей ролью, притворяется. Земля содрогнулась, и мы оглянулись, чтобы увидеть, как из той тьмы, которой ранее мрак прикрыл наше отступление, вылетают мусоры и обломки. Лишь потому, что мы смотрели в ту сторону, мы успели заметить, как из темноты вылетела ракета. Мы напрасно пригнулись, поскольку ракета пролетела по дуге в метре над нашими головами и полетела дальше по переулку к тому самому месту, где была ловушка с голограммой и бомбой. Едва мы прикрыли головы, как взорвалась ракета, а следом за ней с секундной задержкой сработала бомба. Первый взрыв даже не шелохнул наши волосы, хотя мы были на расстоянии менее 30 метров от него. Второй взрыв принес волну самого сильного холода, который когда-либо чувствовала, а он пробрал меня даже несмотря на костюм. Когда мы открыли глаза, перед нами предстало поразительное зрелище. Второй взрыв мгновенно заморозил первый, прямо в середине процесса, тем самым, вероятно, остановив взрывную волну. Дым, обломки и пыль были вморожены в ледяную башню, высотой примерно с двухэтажное здание, и ледяные шипы были направлены вверх и в сторону от нас. Большая ее часть была освещена фонарями, которые располагались равномерно через одно хранилище. Она уже медленно разваливалась, самые тяжелые фрагменты развалин проваливались под своим весом сквозь удерживающие их тонкие, словно бумага, льдинки. Иней покрывал землю и каждую поверхность, обращенную к месту взрыва, насколько мог видеть глаз. Он покрывал даже нас. Сосульки, настолько крошечные и красивые, что напоминали ресницы, расходились от тех частей моего костюма, которые были обращены в сторону взрыва. Там, где оказалась заморожена тьма мрака, были даже дуги и кольца изо льда. «Всё в порядке?» — спросил мрак. Во время взрыва он накрыл своим телом сплетницу. Лед с них осыпался, когда они встали. Когда он увидел, что я смотрю на них, он принялся объяснять. «Костюм сплетницы более открытый, чем у любого из нас. Если бы она полностью попала под воздействие взрыва, все нормально». Я прервала его объяснение. «Грамотно сделал, но мы должны двигаться». Мы побежали. Вокруг нас медленно падали крошечные кристаллы льда, на свету вспыхивая искрами. Сплетница продолжила выдавать информацию об Акуде. «Ложь номер два. Она соврала о том, как она взрывает бомбы в головах у своих подручных. Она сказала, что взрывает их силой мысли, но на ее голове нет никаких дополнительных устройств, и она бы никому не позволила сделать ей операцию. Она слишком любит держать все под контролем, слишком гордится своим интеллектом». «Но ты не знаешь, как она взрывает бомбы?» — предположила я. «Я точно знаю, как она это делает. Кольцами на пальцах ног». «Кольца на пальцах ног», — сказал мрак. Недоверие было явно различимо в его тоне, несмотря на искажение голоса. «Бакуда носит кольца. Одно на большом пальце, другое — соседнем. Когда она сближает эти пальцы, кольца соприкасаются и посылают сигнал. Она выделяет цель с помощью системы, встроенной в ее очки. Создается впечатление, что она ничего не делает, и это, вероятно, есть эффект, которого она добивается. Показуха!» «Это полезная информация», — сказал мрак. «Но прямо сейчас она нам ничем не поможет. Какие у нее слабости?» Позади нас раздался грохот взрыва. Все вокруг ненадолго осветилось, но взрыв был не настолько близко, чтобы стоило волноваться. «Нарциссическое расстройство личности. Мания величия. Всю свою жизнь она была умнее, чем люди вокруг нее, даже прежде, чем она получила способности. Ее постоянно хвалили, нянчились с ней, но она редко или вообще никогда не слышала критики, вероятно, с нее никогда не сбивали спесь, и это стало определяющим фактором, почему ее эго разбухло до невротических масштабов. Вероятно, она очень рано окончила среднюю школу. Готова держать пари, что её событие-триггер как-то связано с этим. Её обошли на работе или сделали ей выговор, и она не смогла с этим справиться. Я могла кое-что к этому добавить. Первое, что она сделала со своими способностями, ещё до того, как перебралась в Броктон-Бэй, взяла заложников в университете. Возможно, она получила несколько плохих оценок, или завалила курс, или её не взяли ассистентом преподавателя. Её самооценка дала трещину. «Эй, народ, нужно что-то, что мы сможем использовать!» – прорычал Мрак. «Расстройство личности», – сказала сплетница. «Даже самая маленькая наша победа вызовет у неё сильную реакцию. Её самооценку легко пошатнуть. Трудно предсказать, каким последствиям приведёт эта победа. Она может обезуметь и всё взорвать, или просто пасть духом, но я гарантирую, что ей придётся несладко». Мрак кивнул, начал говорить, но споткнулся. Я приложила все усилия, чтобы не дать ему упасть, но он, вероятно, весил в полтора раза больше меня. Он восстановил равновесие, что-то проворчал, затем заговорил. «Как мы победим? Или как нам не проиграть? Что ещё у неё такого, о чём мы не знаем?» «Очки. Она видит тепловой след. Это то, как она нас находила. Нет худа без добра. Лёд, вероятно, немного нас скрыл. Должна быть причина, почему она использовала его. Её оружие идентифицирует пользователя по отпечаткам пальцев, поэтому противник не сможет взять её гранатомёт и использовать его против неё». «Что ещё?» «Это всё, что сейчас приходит на ум. Если ты хочешь придумать план, делай это быстро. Думаю, она преследует нас на джипе». «Тогда мы расходимся», — буркнул Мрак. «Я повредил лодыжку, выбивая дверь, когда всё засасывала чёрная дыра. Потом, пока бежал, я повредил её ещё сильней. Останусь здесь и посмотрю, что смогу сделать». «Какого хуя?» — выдохнула я. «Нет! Я выиграю вам время. Идите, сейчас же!» «Ни в коем случае!» — сказала я, но он остановился, оборачиваясь. Я тоже попыталась остановиться, но сплетница схватила меня за руку и потянула за собой. Я закричала. «Мрак, не будь идиотом!» Он не ответил, поворачиваясь, чтобы бросить сгустки тьмы в ближайшие источники света, затемняя весь переулок. Медленно он пошёл в противоположном по отношению к нашему движению направлении, стараясь беречь ногу. Со свистом и громким скрежетом вторая ракета врезалась в ледяную башню. Та сложилась, как огромный карточный домик, с таким звоном, будто разбилось 100 000 окон. Несмотря на эту какофонию, я услышала визг шин. Я увидела размытый силуэт приближающегося джипа сквозь облако снега и льда, который разлетался от разваленной башни. Мрак не отступил, даже увидев приближающийся джип, не отвернулся. Он проревел изо всех сил своим изменённым голосом. «Давай! Мрак!» — закричала я, но он не отреагировал. «Блядь!» Насекомых почти нет, их всё ещё слишком мало. Мы постоянно передвигались, поэтому не было места, где бы я могла их собрать. И в любом случае, здесь были для них плохие условия. И по качеству, и по количеству. Как я могла быть так чертовски глупа? Я должна всегда быть во всеоружии. А сейчас я не в состоянии помочь другу и товарищу по команде, когда он так нуждается в этом, из-за того, что я предположила, что мои насекомые всегда будут под рукой. В джипе было только 3 человека, включая стоящую сзади и легко узнаваемую Бакуду с гранатомётом в руке. У бандита на пассажирском сиденье в каждой руке было по пистолету, водитель одной рукой управлял машиной, а в другой держал оружие. Мрак не сдвинулся с места, когда водитель нажал на педаль газа. Он что, играл в игру «Кто первый сдрейфит» с машины на полной скорости? «Давай!» — снова крикнул Мрак. «Нельзя просто смотреть!» Сплетница тянула меня за руку, увлекая за угол. «Сейчас мы должны уйти, или в том, что он делает, не будет никакого смысла!» Глупо, но я сопротивлялась, схватилась за край хранилища, чтобы обеспечить себе возможность увидеть, что произойдет с Мраком, увидеть, будет ли он в порядке. Эти надежды стремительно рухнули. Автомобиль налетел на истекающий тьмой силуэт с достаточной скоростью, чтобы я поверила, что он не сможет избежать столкновения. Раздался визг шин, и джип заскользил в полуповороте, останавливаясь. Бакуда подтянулась и встала, держась за трубчатый каркас. Она озиралась, по-видимому, в поисках нас. «Давай!» — убеждала меня сплетница напряжённым шёпотом. «Пошли отсюда!» Я раньше неё поняла, что произошло. «На машине нет ни царапины!» Сплетница прекратила дёргать меня за руку, проверяя мои слова. Ни разбитого окна, ни вмятин на капоте или бампере. Облако тьмы вырвалось из тени со стороны переулка и поглотило джип вместе с 3 пассажирами. 2 секунды спустя джип с рявом вырвался из темноты. Его заносило. Колёса изо всех сил пытались зацепиться за гладкий ото льда тротуар. Водитель направила в окна, а Бакуда заряжала свой гранатомёт, устремив всё своё внимание на облако тьмы, которое она только что покинула. Парень на пассажирском сиденье исчез. Бакуда нацелила гранатомёт в темноту. «Блядь, Мрак, за тобой будет должок!» — пробормотал регент. Он отпустил плечо, вытянул руку в направлении джипа, а затем махнул ее в сторону. Сделав это, он закричал от боли, как раненый зверь. Рука водителя, которую он держал на руле, резко сместилась в сторону после действия регента. Джип повернулся, заскользил. Его закрутило, швырнув Бакуду и содержимое полудюжины коробок со взрывчаткой на дорогу. Он столкнулся с хранилищем, оказавшимся на его пути, пробил дверь и, двигаясь по спирали, наконец остановился. Водитель лежал без сознания, прижатый единственной сработавшей подушкой безопасности. Почти одновременно с остановкой джипа регент начал заваливаться на землю, потеряв сознание. Я подхватила его и медленно опустила, чтобы он не ударился головой. Я посмотрела на сплетницу. «Отдача? Нет, но близко к этому», — сказала сплетница. «После отдачи ему нужно дать своим способностям отдохнуть. Попытка их использования похожа на удар сломанной рукой. Он будет болеть и, вероятно, лишится сил на какое-то время. Но он выздоровеет». «Хорошо», — сказала я, уставившись на открывшуюся сцену. Разбитая машина, покрытая льдом улица, усыпанная гранатами и коробками, и Бакуда, неподвижно лежащая посреди всего этого. Мрак, прихрамывая, вышел из облака тьмы, сжимая в руке оружие пассажира. «Мрак!» — воскликнула я. Я подбежала к нему и обняла. Мое облегчение было настолько велико, что я при этом даже не смутилась. «Тут я». Его голос сопровождался эхом. «Я в порядке. Это была уловка. Трудно отличить меня от сгустка тьмы в форме человека при отсутствии освещения, да? Я одурачил ее. «Ты одурачила меня. Испугалась до чертиков», — ответила я. «Вот же говнюк. Приятно знать, что ты беспокоишься обо мне». Он немного усмехнулся, похлопав меня по голове, словно собаку. «Пошли. Мы должны связать психопатку, забрать ее отсюда, чтобы мы смогли узнать, что случилось с сукой и деньгами. Возможно, мы поймем, что происходит в ОПП». Я улыбнулась, скрытая маской. «Звучит неп...» Я не успела закончить фразу. Перед глазами все побелело. Каждый сантиметр моего тела охватила жгучая агония, затмившая худшую боль, которую я когда-либо чувствовала. С тех пор, как мы расправились с Убером и Элитом, мы попадали в одну переделку за другой. Были окружены вооруженной толпой, стояли под прицелом, убегали от миниатюрной черной дыры, были почти заморожены во времени, словно насекомые в янтаре. Нас преследовали бесчисленные взрывы. Каким-то чудом нам удалось избежать всех этих опасностей, но мы постоянно помнили о том, что всего один точный выстрел, и мы окажемся вне игры. Было достаточно одного точного выстрела.